Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уже говорили раньше о том, что период судей в истории Израиля, диспенсация теократическая, сменился периодом правления народом царями, как у прочих народов. Последним судьей, правителем Израиля, был благочестивый и призванный Богом на служение Самуил. Когда приблизились его преклонные годы, и народ был в духовном ослаблении, то пришли к нему старейшины народа и потребовали, чтобы он поставил им царя, как и у прочих народов. Судей, 8 глава. Это требование опечалило пророка Самуила, но Бог утешал его и говорил ему, что Израиль отверг не его, а своего Творца и Бога. 8 глава, 7 стих. Саул выступил на сцену, как первый царь Израиля. Последовали тяжелые испытания, потому что он не был избранником Бога, а народа. Кроме того, оказался человеком своенравным и душеболезненным. Пышность царского дворца, большие расходы, распри и грех вошли в историю Израиля. Египетские фараоны считались богами и, умирая, уходили в свое специальное место – горизонт царей. Ассирийские и вавилонские цари не считались богами, но только высшими из людей, которые не делали ошибок. Римляне позже также обоготворяли своих императоров. Даже и Ирода обоготворяли и кричали в Тире и Сидоне, что они слышат голос не человека, а Бога. Деяния апостолов, 12 глава, 22 стих. Однако в Израиле царь Богом не считался. Его помазывали в цари пророки, и священником он не был. Так царь Саул получил от Самуила серьезный выговор, когда тот из-за страха перед наступающей битвой дерзнул совершить жертвоприношение как священник. Первая книга Царств, 13 глава, 13 стих. Он услышал слова: «Ты не сохранил заповеди Господа Бога твоего, поэтому царство твое не устоит». Когда мы приходим к 26 главе 2 книги Паралипоменон, то читаем там об Озии, царе, который в гордости своей вошел в храм Божий, чтобы воскурить там фимиам Божий. Священники воспротивились его нарушению постановлений Господних, предупредили его, просили его выйти из святилища. Но Озия разгневался на них, кадильница была в руке его, и вдруг проказа явилась на челе его пред лицом священником. До самой смерти Озия оставался прокаженным. Цари Израиля должны были быть богобоязненными и честными вообще в своей жизни. Если случалось согрешение, то пророки призывали их к покаянию. Вспомните печальный случай с Давидом, когда он морально низко пал, но потом, после слов к нему пророка Нафана, каялся в горьких слезах. Прямо сказал ему Нафан: «Ты тот человек». Вторая книга Царств, 12 глава, 13 стих. Давид признал свою вину, сказав, что согрешил он пред Богом. Хотя цари Израиля подражали блеску и роскоши царей иноплеменных и вели армии в войне с противниками, но все же подчинялись закону Божию, сознавая, что по милости Божией и по благодати Его они служат своему народу. Мы уже говорили, что Бог повелел пророку и судье Самуилу помазать елеем Саула в цари над Израилем, хотя это не было выбором Божиим. Читаем в первой книге Царств, 10 главе, 1 стихе. «И взял Самуил сосуд с елеем, и возлил на голову его и поцеловал его, сказав: «Вот Господь помазывает тебя в правители наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь его от руки врагов их, окружающих Ис». Саул в те дни имел приятный характер и был красив и высок ростом. Народ ликовал. Но негодные люди говорили: «Ему ли спасать нас?» и презрели его. День этот был днем ликования народа. Очевидно, что Израиль ожидал такого дня. Влияние окружающих народов соделало свое действие на людей. Им хотелось внешней пышности и блеска царского дворца, хотя им было изложены все законы и порядки царского правления. А Самуил и раньше их предупреждал, что Израиль понесет материальное бремя, отдаст сыновей и дочерей на службу царю и будут платить подати. Однако ликование было большое. Пророки пророчествовали, и сам Саул изрек слова пророческие. Народ удивлялся и говорил, восклицая: «Да живет царь!» А Самуил смиренно говорил им: «Видите, кого избрал Господь?» Храбрые люди окружили его и пошли с ним в Гиву. Внушительный вид Саула и ликование народа вселяло в сердца народа надежду, что он освободит народ свой от ига филистимлян. Совершилось двойное событие. В связи с политическим положением народа захотел царя, но с духовной стороны он отклонил прямое вмешательство в дела народа и даже помощь живого Бога. Израиль возложил надежду на человека. Саул происходил от Вениамина, не от царского рода Иуды, как мы уже говорили раньше. Пророчество Иакова Израиля, Бытие, 49 глава. Давид, который принадлежал колену или роду Иуды, после Саула стал царем Израиля согласно планам Божиим. Из этого же колена телесно происходит и Мессия, Господь Иисус Христос. Итак, теократический период правления в истории Израиля, как уже было сказано раньше, закончился. Бог повелел Самуилу помазать в цари Саула, но это не было его желанием, а исполнение прихоти Израиля. В первой книге Царств, 12 главе, графически передается картина истинного положения вещей в духовном отношении. Слушайте слова этой замечательной главы, хотя часть ее. «Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред вами, пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете, как велик грех ваш, который вы сделали пред очами Господа, прося тебе царя. И возвал Самуил Господу, и Господь послал в тот день дождь и гром. И пришел народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о нас Господу, о рабах твоих пред Ним, чтобы не умереть нам в грехах, потому что ко всем грехам нашим мы прибавили еще один, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех вами этот сделан, но вы только не отступайте от Господа и служите Господу всем сердцем вашим». 12 глава, 16 по 20 стих. Когда народ стоял в страхе во время большой неожиданной бури, который обычно не бывало в такое время, он почувствовал тяжесть грехов своих, а также его милосердие. Самуил утешал их, дает намек, что Господь прощает и милует. Но при новом порядке правления народ должен усерднее служить живому Богу и ходить путями Его. Пророк Самуил также любил народ свой и сочувствовал ему, не мстил за отвержение себя, прощал и предвидел тяжелые времена. Саул являлся сыном Киса, и точно не знаем, сколько лет он царствовал, переживая трудные времена и преследуя молодого Давида. Однако апостол Павел дает информацию в Деянии апостолов, что Бог даровал им Саула, сына Кисова, который правил около 40 лет. 13 глава, 21 стих. Умер Саул трагически на поле сражения, бесславно и печально. Началось его правление весельем и торжеством народа, а окончилось страницей истории трагического характера. Аминь.